Авторский коллектив физиков-программистов. Аналитическая записка. Определение понятия здоровья через теорию суперсистем. Глава 1. Введение. Эпиграф. Ошибки замечать немногого стоит. Дать нечто лучшее – вот что приличествует достойному человеку. Михаил Васильевич Ломоносов. Здоровье – ключевое понятие для полноценной жизни любого существа и любой системы. Определить это понятие и указать на его метрологическую состоятельность – цель данной работы. В данной записке вместе будут рассмотрены теория систем, ДОТУ и понятие здоровья. Глава 2. Две концепции управления. Эпиграф. «Единство», – возвестил оракул наших дней, – быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней. Федор Иванович Тютчев. Из теории суперсистем известно, что есть как минимум две концепции управления. Первая. Цель оправдывает средства. Вторая. Цель оправдывают средства. Другими словами, либо для достижения все средства хороши, первое, либо не все средства хороши для достижения цели, второе. Как известно, достижение цели по первой концепции, цель оправдывает средства, может привести к эффекту обезьяньей лапы, когда цель достигнута, но полученные негативные последствия полностью ее обесценивают. Рассматривая подробнее алгоритм достижения цели по второй концепции, цель оправдывают средства, можно выделить в нем два момента. Первое. Алгоритм достижения цели должен привести, собственно, к самому достижению цели. Второе. Суммарные негативные последствия должны быть меньше положительного эффекта от достижения цели. Наиболее благоприятным исходом было бы, если негативные последствия либо отсутствовали бы, либо были полностью скомпенсированы соответствующей деятельностью, направленной на достижение цели. Второй момент как раз и отличает вторую концепцию от первой. В первой концепции не учитывается влияние негативных последствий. Глава 3. Пример из строительства. Эпиграф. Фальшивое никогда не бывает прочным. Пьер Буаст. Рассмотрим все это более подробно на примере строительства дома. Разрабатывая алгоритм строительства, необходимо учесть не только конечный результат самого строительства, но и все последствия, возникающие как при постройке, так и после строительства. Например, если сливать излишки всевозможных строительных жидкостей, краски, растворители, топливо в соседний пруд, после постройки может выясниться, что вместо экологически чистого места дом построен на месте экологической катастрофы. Это как раз и является примером эффекта обезьяньей лапы. Также может получиться, что дом будет стоять на месте обитания каких-нибудь редких и очень значимых видов животных и так далее. Если строить дом достаточно медленно, может возникнуть ситуация, когда дом будет разрушаться быстрее, чем строится. Например, незаконченный дом без крыши может быть просто залит дождевой водой. Иными словами, во время строительства необходимо следить, чтобы процессы разрушения шли медленнее, чем процессы созидания. И это касается не только самого дома, но и его окружения. Никто же не хочет, чтобы после постройки дома вся природа вокруг него была уничтожена. Глава 4. Определение. На основе примера строительства дома можно определить понятие здоровья следующим образом. Первое. Система или живое существо считается здоровым, если оно выполняет свои функции, для которых оно было создано. Подробнее об этом далее в главе «Функции организма. Иммунитет». Второе. У здоровой системы или живого существа процессы созидания в организме должны быть выше, чем процессы разрушения. В идеале процессы созидания должны полностью компенсировать процессы разрушения. Например, автомобиль не может быть назван здоровым, даже если он полностью выполняет все свои функции. например, перемещать груз в положенное место. Автомобиль не обладает способностью к самовосстановлению, поэтому неизбежно без необходимого технического обслуживания он рано или поздно сломается. Автомобиль можно считать здоровым только в совокупности с автомехаником, который его будет чинить. В отличие от автомобиля, в живых существах в природе протекают не только процессы разрушения, но и процессы созидания или восстановления. Раны могут зажить, а у некоторых животных даже отрасти некоторые конечности. Частным случаем процессов разрушения и созидания можно считать процесс загрязнения и очищения. Наиболее подробно именно с этой точки зрения такую концепцию здоровья разработал в своей школе здоровья Михаил Советов. Его школа называется «Школа здоровья Михаила Советова». Несмотря на это, школа здоровья Михаила Советова работает по второй концепции – цель оправдывают средства. Автомеханик, прежде чем починить автомобиль, должен знать и понимать, как он устроен, автомобиль устроен. Точно так же и в школе здоровья Михаила Советова для начала дается теоретическое представление о том, как работает человеческое тело, для того, чтобы не просто вылечиться, а понять, какие процессы происходят в теле человека и как их поддержать или затормозить при необходимости. При этом в школе здоровья решен вопрос метрологической состоятельности параметров очищения и загрязнения, без чего невозможно было бы объективно оценить их соотношение. Выявляя процессы созидания разрушения, либо очищения загрязнения, здоровье становится не столько качественным, сколько количественным понятием. При этом необходимо развивать в себе процессное мышление, то есть мыслить не состояниями, а процессами. Глава 5. Локальное здоровье. Эпиграф. Если ударить молотком по пальцу, он заживет через несколько дней. Если каждый день ударять молотком по пальцу, он не заживет никогда. Из книги «10 секретов здоровья» Адам Джексон. Подобное определение не может быть в полной мере применено ко многим живым существам. Живое существо, полностью подходящее под такое определение, должно жить вечно. Даже дерево, которому, казалось бы, можно было бы жить вечно, рано или поздно, развиваясь путем наслоения следующего слоя на предыдущий, достигает пика своего развития и умирает. Это похоже на строительство дома. Если дом строить в высоту, каждый раз достраивая новый и новый этаж, то рано или поздно внешние разрушительные факторы, такие как ветер и прочее, превысят прочность конструкции дома, и он может разрушиться, даже под действием собственной тяжести. Лес, в отличие от дерева, обладает способностью к очищению. В нем старые деревья, падая и разлагаясь, кормят подземную флору, грибы и прочую живность, которая, перерабатывая старую древесину, помогает развиваться новым растениям и животным. Поэтому лес, как содружество деревьев, животных, грибов и, возможно, нам еще неизвестных организмов, может в полной мере удовлетворять всем критериям здоровья и жить вечно. Однако, если вырубка леса происходит быстрее его восстановления, он не будет здоров, так как процессы разрушения превышают процессы восстановления. Дереву можно продлить жизнь, взяв черенок и посадив его. Черенок не будет содержать того массива древесины, которое содержит взрослое дерево, поэтому он может развиваться дальше с новой силой. Другими словами, можно сказать, что у дерева есть нескомпенсированное загрязнение, которое в конечном итоге, рано или поздно, приводит к его гибели. Локально, на внешнем слое дерево может быть вполне здоровым, процессы созидания будут превышать процессы разрушения. Однако во внутренней части, на которую будет наслаиваться предыдущий слой, будет идти процесс накопления древесины, который на начальном этапе может даже помогать дереву развиваться, увеличивая его в размерах, но в конечном итоге приведет к его гибели. Гибель как бы изначально запрограммирована, так как у дерева нет механизмов для обновления или очистки себя от накопившегося загрязнения. Само дерево компенсирует это размножением всевозможными способами. Все это наводит на мысль, что ко многим организмам можно применить понятие локального здоровья. Здоровым может быть одна из частей организма, однако при этом другая может быть больна. Например, если в дом приносить килограмм мусора, а уносить половину килограмма, то рано или поздно дом переполнится мусором. Однако, если складывать мусор только в одной комнате, то можно будет сказать, что эта комната и является больным местом в доме. Здоровье может быть локальным не только в пространстве, по функциям, но и во времени, по возрасту. Например, в детстве у большинства очистительно-восстановительные процессы протекают более интенсивно, а с возрастом они ослабевают. А негативные воздействия, в частности, малоподвижный образ жизни, с возрастом может становиться наоборот более вредным и разрушительным. Глава 6. Здоровье в современном мире. Эпиграф. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Николай Амосов. Из Википедии. Здоровье – состояние любого живого организма, при котором организм в целом и все органы способны полностью выполнять свои функции. Отсутствие недуга – болезни. Такое определение соответствует понятию здоровья по концепции «цель оправдывает средства». В такой концепции главным для органов здравоохранения будет устранение симптомов, а не поддержание процессов созидания, восстановления, очищения самого организма. В такой логике здоровое питание абсолютно эквивалентно полноценному питанию. Полноценное питание – питание, которое полностью обеспечивает необходимые потребности. При этом не учитывается то, что питание должно обеспечивать превышение процессов очищения над процессами загрязнения. Чрезмерное питание – также может являться полноценным. Неестественное питание, питание, которое не соответствует тому, которое природа выделила биологическому виду, также может быть полноценным. Однако вред от чрезмерного и неестественного питания может превысить созидательно-очистительные процессы в организме, и это в конечном итоге через некоторое время приведет к выходу из строя каких-то частей организма, либо всего организма в целом. Определение здоровья, которое включает понятие о созидательных и разрушительных процессах, более чутко реагирует на изменения. Например, если в дом заносят ежедневно 1 кг мусора, а выносится половина килограмма, то несмотря на то, что дом еще годами может полноценно выполнять свои функции, быть здоровым по определению из Википедии, однако неизбежно через некоторое время дом или его часть будет полностью заполнена мусором, и потребуется либо генеральная уборка, либо это может привести к разрушению дома. Рассуждая подобно определению из Википедии, то есть мыслить состояниями, можно уподобиться лягушке, которую сварили путем медленного повышения температуры воды. Рассуждая процессами, выявляя тенденции и изменения на протяжении длительного момента времени, можно более точно и заранее реагировать на изменения. Определение здоровья из Википедии подразумевает, что окружающий мир, в частности бактерии, вирусы и паразиты, враждебны человеческому организму. Например, если на корабле в трюме оставили без присмотра мешок картошки, то это, скорее всего, приведет к тому, что на корабле заведутся крысы или другие животные. Эти животные, несмотря на вред, который могут нанести кораблю, прогрызая всевозможные ходы или другими способами, выполняют полезную функцию, очищают или перерабатывают неиспользованное. Если по определению здоровья из Википедии с крысами на корабле можно бороться всевозможными ядами, которые могут отравить не только крыс, но и команду, с точки зрения здоровья, включающего в себя понятие процессов созидания и разрушения, С крысами на корабле необходимо бороться путем очищения от их питательной среды. Крысы выступают не просто как вредители, а как помощники или индикаторы, которые помогают в очищении и сигнализируют о наличии загрязнения. Ощущение враждебности мира мешает созданию спокойного и доброго настроения. Именно такое настроение оптимально для творчества. Аналогичными проблемами обладает понятие здоровья, данное ВОЗ. Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Оно также определяет состояние, а не процесс. Определение, которое дал здоровью Николай Михайлович Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье», уже обладает метрологической состоятельностью, так как позволяет измерять здоровье. Его определение звучит так. Количество здоровья можно определить как сумму резервных мощностей основных функциональных систем. В свою очередь, эти резервные мощности следует выразить через коэффициент резерва, как максимальное количество функции, соотнесенное к ее нормальному уровню. Возьмем сердце. Есть минутные объемы сердца, количество крови в литрах, выбрасываемое в одну минуту. Предположим, что в покое оно дает 4 литра в минуту. При самой энергичной физической работе 20 литров. Значит, коэффициент резерва равен 20 делить на 4, то есть 5. Конец цитаты. Безусловно, такой показатель был бы крайне полезен. Однако он также определяет состояние, а не процесс. Даже если отслеживать его в течение некоторого времени, он может не показывать истинное состояние здоровья. Увеличение максимальной мощности может сопровождаться сильным загрязнением, а уменьшение может быть вызвано ремонтно-восстановительными процессами. Глава 7. Функция организма – иммунитет. Эпиграф. Иммунитет к плохому в себе защитит и от внешнего зла. Синявский Вадим. Рассматривая любой организм как информационно-алгоритмическую систему, можно сказать, что полноценный организм должен выполнять следующие функции. Первое. Получение информации. Второе. Обработка полученной информации, в том числе создание новой информации на основе уже имеющейся. Третье. Распространение информации. На каждом этапе возможно положительное и отрицательное. Можно получать позитивную информацию, создавать позитивную информацию и распространять позитивную информацию. Аналогично можно вместо позитивной информации производить такие же действия с негативной информацией. По сути, это символизирует информационные потоки в модели среда-объект-субъект. От среды и объекта к субъекту – получение информации. Внутри субъекта – обработка информации. От субъекта к объекту и среде – распространение информации. Также это полностью символизирует полную функцию управления. Получение информации – выявление фактора среды. Обработка и создание новой информации, целеполагание и разработка концепции управления, распространение информации, внедрение концепции в жизнь. Именно выполнение полной функции управления можно назвать иммунитетом или суверенитетом, если речь идет о государстве, например. Выполнение полной функции управления подразумевает наличие интеллекта для предсказания новых факторов среды. Разные существа по-разному выполняют полную функцию управления. Определенное существо может выполнять полную функцию управления по отношению к определенной функции. Например, дятел выполняет функцию избавления деревьев от паразитов. Каждое существо выполняет полную функцию управления в отношении своих границ возможного. Среди существ выделяется человек, который отличается от других тем, что сам для себя может определить границы возможного. Границы суверенитета могут быть даже меньше, чем тело организма. Например, повреждение нежизненно важного органа человека не приведет к смерти. Более того, тело даже сможет себя излечить. Ребенок тоже может не обладать полным контролем даже над собственным телом. Однако это не означает, что он нездоров. Прежде всего, каждый должен обладать контролем за жизненно важными функциями тела, психики и прочего. Далее, расширяя границы деятельности и применяя полную функцию управления не только по отношению жизненно важного, но и окружения, можно увеличить зону своего влияния и следить, чтобы в этой зоне процессы созидания и разрушения или деградации и развития соответствовали понятию здоровья. Глава 8. Здоровье вне биологии. Определение здоровья может быть применено не только к живым организмам, но и ко всему, где присутствует понятие созидания, разрушения, очищения, загрязнения, польза-вред, развитие, деградация, добро, зло и так далее. При этом нужно понимать, что понятия очищения, загрязнения, развитие деградации и другие понятия неравноценны. Например, вырубив в лесу старые деревья, оставив только молодые, человек приведет к тому, что останется недостаточно больших дупел для того, чтобы в них жили всевозможные птицы, животные и насекомые. Лес не сможет полноценно развиваться, так как такие птицы, животные и насекомые являются частью и продолжением леса. Поэтому очищение загрязнения не будет в полной мере соответствовать понятиям развития деградации. Принудительное омолаживание или очищение элементов системы может негативно сказаться на функционировании, а соответственно и на здоровье всей системы. Для примера рассмотрим понятие «здоровая экономика». Здоровая экономика должна включать два понятия. Первое. Экономика должна обеспечивать потребности общества. В зависимости от концепции, либо потребность в потреблении, либо потребность в развитии. Второе. Созидательные процессы должны быть выше разрушительных. Потребности можно разделить на демографически обусловленные, удовлетворение которых способствует развитию, и деградационно-паразитические, удовлетворение которых способствует деградации. Если говорить о здоровье общества, то лишив общества суверенитета или развлечения понятия добра и зла, деградации и развития и так далее, возможно поставить общество под внешнее управление. Внешним управлением возможно внедрять в общество информацию, способствующую созидательным или разрушительным процессам. Например, внедряя в некоторые сообщества информацию, способствующую разрушению семьи, возможно через несколько поколений его просто полностью уничтожить. Подобным же образом можно определить и другие понятия, такие как здоровая беседа, здоровое кино, здоровое государство, здоровая самооценка, психическое здоровье и прочее. Глава 9. Давление среды и упреждающее вписывание. Эпиграф. Паразит работает по программе забирать больше, чем отдавать. Всякая система имеет возможность развиваться или хотя бы выживать, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Недостаток ресурсных возможностей должно компенсировать повышением качества управления. Правило достаточно общей теории управления. В чем измеряется давление среды? Давление среды – это и есть сумма всех негативных воздействий, как внешних, так и внутренних. Если созидательные процессы компенсируют разрушительное воздействие негативных воздействий, то система способна выживать и, возможно, даже развиваться. Как повышение качества управления может компенсировать недостаток ресурсных возможностей? Например, если негативные воздействия направить на разрушительные процессы или устаревшие второстепенные модули системы, а все созидательные процессы сосредоточить в ядре системы, подобная система, точнее ядро системы, может существовать и даже развиваться, несмотря на то, что суммарное негативное воздействие может даже превышать работу созидательных процессов. Также можно сказать, что повышая качество управления, возможно повысить локальное здоровье в ядре системы. Для современной медицины уничтожение паразитов путем их полного истребления является приемлемым, если не единственно возможным способом. При этом возможно применение как растительных, так и синтетических ядохимикатов. Как при этом поступают природные системы, например, лес. В лесу появление нового паразита может вызвать массовую гибель деревьев. Однако наиболее приемлемым решением проблемы паразитов для леса является не их полное уничтожение, а перенаправление их на больные и изжившие себя деревья. Вписывая паразитов таким образом, повышается устойчивость всей экосистемы леса. Также повышается биоразнообразие, заполняются пищевые ниши. Проще говоря, лес становится более здоровым, так как разрушительное воздействие паразитов становится направлено на устаревшие и изжившие себя части системы. Это в полной мере соответствует концепции «цель оправдывают средства». Заключение. Эпиграф. Порой один простой пример убедительнее сотни красивых проповедей. Люций Анней Сенека. Целью данной аналитической записки является привлечение внимания к такой серьезной проблеме, как здоровье человека, общества и других систем. Необходимо было показать, что само здоровье, как понятие, является концептуально обусловленным, аналогично тому, как культура и наука являются обусловленными концепцией управления. К сожалению, год от года в современном мире многие болезни сильно молодеют. Однако в современной медицине крайне мало внимания уделяется процессам созидания и разрушения, или очищения и загрязнения и так далее, в организме человека. Современная медицина больше думает о том, как бы снять симптомы, а не бороться с причиной. Думает о том, как бы вылечить организм извне таблетками, а не поддержать процессы созидания самого организма, чтобы организм излечивал себя сам. При этом у каждого человека есть возможность вернуться и встать не на путь излечения, а на путь обретения собственного здоровья. На практике можно использовать, например, школу здоровья Михаила Советова. Главное идти по пути «цель оправдывают средства». Также каждый человек может способствовать тому, чтобы здоровье обретал не только он сам, но и его семья, общество и планета в целом. Составлено 28 июля 2018 года по 30 июля 2019 года.